Глава 36. Ноги еще дрожали, когда я выбралась из палаты Редхейвена. Я надула и сдула щеки, пытаясь прийти в себя. Уф. Последние дни и ночи очень не похожи на все, что случалось со мной ранее. Дежурный целитель, что потревожил нас с Дантиэлем, уже ушел. Я заскользила пальцами по стенке, ориентируясь на экран впереди, прикрывающий вход к мюблиуму. Там за ним начиналась воздушная галерея, что вела в спальное крыло. Если топать в этом направлении, рано или поздно я попаду в свою постель. Проходя мимо палаты старого профессора, я услышала недовольное бормотание. Кто-то ходил, шаркая по комнате, и чему-то возмущался. Экран был сдвинут в сторону, оставляя щель для ночных дежурных, и я не смогла побороть любопытство. Да-да, то самое, которое убило Каффу. И, вероятно, не одну. «Профессор Мюблиум, как вы?» — тонко прошептала в светло-серую дымку, заполонившую палату. Меня еще пошатывало от головокружительного поцелуя, и все вокруг казалось немного нереальным. Туман шел от артефакта, напоминавшего высокий узкий чайник. Внутри него побулькивало белое зелье, а создаваемый пар пах целебными травами. «Какой же я идиот! Расшатался, разболтался!» — бубнил он, путаясь и в ногах, и в словах. Ничего вокруг не замечая, профессор запинался о собственную кушетку, разворачивался и возвращался к окну. «Он теперь закрыт. И все из-за меня. Ой, нет, не то. Как наоборот, душечка?» Он резко обернулся и посмотрел прямо в глаза. Я изумленно распахнула рот. Не факт, конечно, что Мюблиум меня признал. Может, вообще за призрака принял в этом тумане. Но поинтересоваться моим мнением это ему не помешало. «Открыт?» — подсказала осторожно, заходя внутрь. «Надо, наверное, уложить его обратно в постель и позвать дежурного целителя, пока он себе чего-нибудь в тумане не разбил». «Точно, или раскрыт. А может, разверзнут?» Он почесал седой висок и устало наморщил лоб, словно не первый час пытался решить сложную задачку, что никак ему не давалось. «И он такой весь. Как объяснить? Ох, не помню слова. Дырявая голова». Я сочувственно вздохнула и поднесла ему стакан с водой. Это самое страшное, что может случиться с великим умом — забвение. «Помоги, душечка!» Вдруг схватил меня за локоть и подтянул к самому своему носу, вперил в меня безумные водянистые глаза, пытаясь разглядеть. «Тусклый, но наоборот. Блестящий? Умница! Ох, как он сверкает!» Воскликнул тот восторженно и опустил, наконец, мой локоть. «Но тот, другой, тоже хочет себе такой блеск. Понимаешь, душечка, оно ведь каждому хочется, да не каждому дано». «Не понимаю, но очень сильно пытаюсь», — заверила старика, у которого от напряжения уже жилка на виске вздулась. «Но когда спешишь, все выходит плохо. Никогда не торопись, делаешь что-то важное, душечка». Он строго погрозил мне дрожащим пальцем. «Ему пришлось поторапливаться. Видишь ли, она потерялась». «Ах, нет же». «Нашлась?» Я уже уловила обратную систему. Многие слова он помнил наоборот. «Нашлась. Обнаружилась сама по себе, представляешь, деточка». Его изможденное старческое лицо озарилось ликованием. «Небывалое». «Кто обнаружился, профессор?» «Яра». «Яра?» — наморщила лоб. «Не просто Яра. Не перебивай, душечка». Сердито пропыхтел профессор и пустился в обратный путь к окошку, сбивая углы. «Ира, Ния». «Все три нашлись?» — догадалась радостно. «Ирнияра! Какой запах! Он помахал над чайником артефактом, направляя душистый пар себе в ноздри. «Нашлась! Нашлась!» Я попятилась к выходу, а он продолжал бормотать незнакомые слоги, переплетая их между собой и создавая новые... Ирины, Нииряны и Ирянии. Утром я быстро умылась, оделась в свежее и впихнула в себя пару крекеров, позаимствованных у Фиджи, и сразу направилась знакомым маршрутом. Даже секунды не потратила на попытку переубедить ноги, чтобы те повели меня, ну, скажем, на завтрак. Или в библиотеку, да хоть на полигон. Знала, что дело гиблое. И спустя некоторое время оказалась перед заветной дверью варховой палаты. Дантиэль нашелся у окна с чашкой кофе. Он был уже переодет в свою привычную черно-золотую одежду с эмблемами в самых неожиданных местах. И загар как будто вернулся на место. «Мисс Ламберт». Задумчивое лицо хитанца тронула улыбка, и мне показалось, что он по-настоящему рад меня видеть. А я уже было решил, что вы начнете меня избегать. Собирался отправиться на поиски, как только допью кофе и получу официальную выписку. Я подумывала об этом, призналась без увиливаний. Правда, подумывала на рассвете, проснувшись с кружащейся головой. Та всю ночь не останавливала вращение. Хорошо, что передумали. Я вчера, когда ушла отсюда, потерла щеки, уговаривая их не краснеть. Виделась с профессором Мюблиумом. Он говорил что-то странное, может, хоть вы поймете. Что именно? Дантель поставил чашку и сделал два шага ко мне. Я наведывался к нему не раз, но Финиус все время спал или неразборчиво бредил в постели. Вчера он ходил по палате сам и пытался вспомнить слова. Призналась ему, присаживаясь в кресло у небольшого кофейного столика. Палата Редхейвену досталась просторная, чистая, но вчера мне запомнилась только кушетка и потолок, и сползающая с дантели простыня. «Какие слова, Эвелин?» «Что-то про открытый блеск и каких-то Нию, Иру и Яру, которые вдруг нашлись и теперь вкусно пахнут. Но, может быть, пахли и не они?» Я развела руками. «Там еще чайничек был с травками». «Ир не Яра?» Лицо Редхейвена заметно побледнело, и загар снова сбежал. Какой непостоянный ей варху. «Точно, она самая. Что за очередное исчадие тьмы?» Наморщила нос, вспоминая морок Хигарда. «У них у всех имена язык сломишь. И чем она пахнет?» Дан задумался и молчал не меньше минуты, изучая пальцы на своих босых ногах. Обуться он не успел. Ботинки стояли у кровати. Затем решительно взлохматил волосы и сурово сдвинул брови. «Страшное создание», — прохрипел голосом, внушающим трепет. «Не позавидуешь тому, кто повстречал Ирнияру. Может остаться без рассудка. Ты уверена, что речь шла о ней?» «Ну, если вы знаете еще какую-нибудь Иру или Яру...» Я неуверенно пожала плечами. Словом, профессор сказал, что она нашлась. Хотя сначала потерялась, и что-то закрыто, точнее, открыто. «Я, видит, варх, и сама уже запуталась», — тараторила бесперебойно. «И еще что-то блестит, а кто-то завидует и тоже такое хочет». «Это плохо, но хорошо». Он потер широкую бровь, и все равно плохо. Выглядел Дан странно. То ухмылялся, то хмурился, то снова расцветал в глупой улыбке, как мальчишка, попавший в безобидную дружескую ловушку. «Так плохо или хорошо?» Я встала, подошла и развернула его лицо к себе. Как любой теоретик, я люблю загадки. Но в последнее время их перебор даже для меня. «Я не планировал такого, Эвелин», — признался он, варх знает в чем. «Не желал этого, поверь». «Ясно», — покивала обреченно. «А я уж было решила, что его вылечили и вот-вот выпишут». «Хоть и понимал, что это неизбежно. Как ни убегай, рано или поздно оно тебя настигнет. Самый неожиданный момент». Он обреченно бухнулся в кресло, которое недавно занимала я. «Похоже, Мюблиум заразен», — приложила ладонь к его лбу. Я снова смотрел куда угодно, но только не туда. «Эвелин», — поглядел в мое лицо с искренним ужасом, но потом снова улыбнулся. «Ау, дежурные! Давайте я за Граймсом схожу». «Ты в еще большей опасности, чем я предполагал». Он резко встал и пошел за ботинками. «А из меня сейчас очень паршивый защитник. Сначала отвезу тебя в безопасное место, потом буду разбираться с...» «Да о чем вы вообще?» «Трещины в твоем барьере и проклятые двери связаны». Он говорил сухо, отрывисто, продолжая о чем-то размышлять. «И тьму в твое чистое непорочное тело пригласили не случайно. Мы улетаем сегодня же, Эвелин. Сколько времени тебе нужно на сборы?» «Вы бредите?» — закашлялась от неожиданности. «Вы на ногах еле стоите. Да любое проклятие вас добьет. Граймс обещал вас еще неделю тут продержать». «Не удержит», — с угрозой прошипел Дантель, темнее лицом, требовательно подтолкнул меня к двери. «Иди в комнату и собирайся, Эвелин, или я соберу тебя сам». Он вышел из палаты вместе со мной, явно планируя проконтролировать процесс лично. Это была плохая затея. Чемоданы паковать я не собиралась. Хотя бы, пока он мне все подробно не объяснит. Я же не вещь какая, чтобы меня дарить, продавать, присваивать, ломать, когда вздумается, перетаскивать с места на место. Воздушная галерея, ведущая в моё крыло, Дан резко остановился и напряженно расправил плечи, будто к драке готовился. Схватил за локоть и, порывисто обернувшись, завел меня себе за спину. «Дантель, милый!» С конца коридора гулко донесся голос. Женский и мне незнакомый. «И когда ты собирался познакомить меня со своей невестой?» «Дай-ка подумать. Примерно никогда», — просил Редхейвен, не двигаясь с места, и заставляя леди подойти саму. Чем ближе она подходила, тем заметнее становилось, насколько недобрым огнем пылают ее светлые медовые глаза. Отчего-то незнакомка вызывала во мне прилив ужаса пополам с трепетом, хотя черты она имела миловидные, безобидные вполне. Крупные золотистые кудри, ямочки на обеих щеках, здоровый румянец. Про таких говорят неопределенного возраста. С одинаковым успехом ей могло быть и 23, и 35, и все 40. Дантель продолжал собственнически отгораживать меня от нее, и из-за широкого плеча я больше ничего рассмотреть не смогла. «Так ты нас не представишь?» — изумилась дама. Между нами повисло прямо-таки осязаемое напряжение. Хоть ложкой нагребай, такое плотное, липкое и вязкое. «Зачем ты здесь, Мейль?» — спросил Дан, складывая руки на груди. «После всего». «Кто это ради святого Кхара?» Я дернула его сзади за ткань мундира. Может, и не самый вежливый вопрос, но меня уже разрывало любопытством. «Моя мать». Нехотя процедил сквозь зубы. Дантель произнес это твердо, вполне уверенно, так что переспрашивать было бы глупо. «Моя мать». Я поперхнулась, глаза заслезились и нос защипало несогласием. Теоретик внутри меня, все еще живой, как выяснилось, отказывался принимать новый факт. Где это видано, чтобы мать выглядела моложе своего дитя? Ну, в крайнем случае, как ровесница. Да они вообще не похожи. Подумала, будет не лишним познакомиться лично с твоей избранницей. Тем временем приветливо произнесла женщина. Опасные огоньки в ее глазах потухли, сделав ее совершенно обычной. Так ведь заведено в нормальных семьях. «В нормальных, может быть», — скупо выдал Дантель. «Я бы хотела начать нашу историю с чистого листа, Данни». Она постучала ноготками по деревянному подоконнику и выглянула в окно, заинтересовавшись видом. «Видишь, сама пришла. Ну же, будь вежливым мальчиком». «Кхаром», — пробубнил раздосадованно Дан. «Эйвелин, моя мать». «Мать, моя Эйвелин. Ты довольна?» Редхейвен позволил мне осторожно выглянуть из-за своего плеча, но все равно чувствовалось, что он настороже. Будто перед нами стояла как минимум хищная саблезубая вирра, как максимум — иноземный плотоядный дракон. «Наш мальчик — самотактичность», — фыркнула дама и за многострадальное запястье вытащила меня из-за спасительного заслона на свет. «Меня зовут Августа Аримиэль Люциана Редхейвен. Но ты можешь звать меня Миэль. Дай-ка на тебя посмотреть. На каком факультете ты учишься, Эйвелин? Покажешь мне тут все? Давно сюда не заглядывала». «Так уж и давно», — едко процедил Дан. «Это не в счет». Оказавшись в плену аккуратных розовых ноготков, мое запястье вынуждено было двинуться вместе с Сирой Редхейвен по коридору. В комплекте с остальным телом, едва переставлявшим ватные ноги. Я бросила страдальческий взгляд на Дантеля. Это точно безопасно? Казалось, она меня может сожрать за любым поворотом, едва мой жених пропадет из виду. Но он, внезапно чему-то усмехнувшись, одобрительно кивнул. Принял правила странной семейной игры, в которой я была за Вархов меч. «Мель», — он поравнялся с нами, шествующими по коридору, как по променаду курортного Сацы. «Может, скажешь, зачем ты на самом деле пришла?» Я не удивлялась тому, что он обращается к матушке по имени. В столице молодящиеся сиры часто такое практикуют, не желая выдавать на людях истинный возраст и родство. «К тебе, Данни, я пришла к тебе». Свободной рукой она поправила воротник черной блузы, исполненные из полупрозрачной струящейся ткани в несколько слоев и украшенные крупными золотыми пуговицами. Ну точно, цвета рода и вот это все. С ценной информацией. Или даже с бесценной. «Не томи, и давай без уверток на этот раз». Грозно сопел Редхейвен, громко топая ботинками по полу. Надеялась замолить грехи, хотя бы некоторые из них. Вздохнула с притворной покорностью очаровательная Сирра, все еще цепко сжимая мою руку. В кругу моих приближенных, друзей, ходит слух. Слушаю. Дан нетерпеливо дернулся. О необычном существе, явившем себя нашему миру. Если верить летописям, последний такой видели здесь 200 лет назад. Но тогда все плохо закончилось. Для существа. Я подумала, что тебе, сынок, будет интересно узнать. О чем? О том, что по Эйрону бродит самое настоящее пробудившееся Ирнияра. Миэль с любопытством глазела по сторонам, с одинаковым интересом исследуя рассветный пейзаж за окном. Дверные косяки, шкафы и тумбы. «Ошибки нет», — скупо бросил он. «С чего бы ей появиться? Именно сейчас?» «Да что за зверь такой важный, раз о его появлении шепчутся на каждом углу? 200 лет не выползал на поверхность, а сейчас вдруг зачем-то вылез. Только хаотического чудища миру для полной стабильности и не хватало». «Ты не выглядишь удивленным. Я опоздала с новостью», — обиженно протянула Миэль. «Буквально на несколько минут», — примирительно выдохнул Дан и взял мать под руку. «Так что по поводу ошибки? Я не из праздного интереса спрашиваю». «Вот не будь ты таким упрямым мальчиком, давно бы сам...» «Миэль, и ты готов довериться моему подтверждению?» — рассмеялась Сира, обнажая аккуратные ямочки на щеках. «Что-то новенькое. Мама, все точно, на ошибку можешь даже не надеяться, милый». Она подошла к открытому окну, откинула голову назад и тряхнула волосами, наслаждаясь ласкающим их ветерком. «Известно, за кем она пришла», — прохрипел Дантиэль, принимая болезненный вид. «Откуда же мне знать, сын?» — рассмеялась гостья. «Уж точно не за мной. Сам подумай. Ну, не знаю. Напряги, как это здесь в Академии говорят. Извилины». «Да шутишься. Ты такой бледный, измотанный». Она отвернулась от окна и, отпустив меня, уложила обе руки на заросшие щеки. Даже глаза потускнели. «Эта скучная дрянная работа тебя доконает». «Благодарю за заботу», — хмуро процедил Дан. Благодарность вышла не очень-то натуральной. «А этот что тут делает?» Она уставилась глазами на стену позади меня. Я резко обернулась, предчувствуя неладное. «И точно. Мой злой рок, друг и спаситель, едва заметно колыхаясь, сжался к самому темному углу. Явно следовал за нами и подслушивал, негодник. При виде Миэль он попытался забиться поглубже в тень, но спрятаться не успел. И теперь покорно вздыхал, признавая, что обнаружен. Рядом с ним, что стало ошеломительной неожиданностью, сидел мой Мизаур, развесив в сторону несоразмерные локаторы. 2 негодника. «Ухаживает», — рассмеялся Дантиэль, на этот раз совершенно искренне. «Кхарова бездна!» Я испуганно загородила морок собой. Знала я, как столичные сиры на исчадии реагируют. Кричат, в обморок падают и требуют немедленно отправить это наизнанку. В общем-то, как все прочие сирры. И как я еще недавно на полигоне. «Вы только не паникуйте», — сглотнула нервно, совсем не горя желанием отправлять Рока наизнанку бытия. Мы с ним только-только достигли взаимопонимания. Он безобидный совершенно, когда не обнимается. «Ухаживает? За кем?» Громко икнув, Миэль удивленно вскинула брови. «За мной», — выдохнула покорно. Помахала на руку руками, намекая, что еще немного, и с них опять полетят фиолетовые нитки. Видит, варх полетят, если он немедленно в стенку не засунется и не перестанет доводить до икоты хитанских гостей. Хотя справедливости ради, Миэль не выглядела напуганной. Просто изумленной. Но это не помешает ей нажаловаться ректору, что у нас тут порождение тьмы по коридорам шастают. И к студенткам с подарками пристают. Морок бесстрашно помотал головой и поманил туманным хоботком к себе. Сгорая от стыда, я послушно приблизилась. На мою ладонь приземлилось красивое золотое перышко. Ну, просто охареть. «Опять?» Простонала, глядя в жутковатые глаза товарища. «И откуда ты все это таскаешь?» Ругаться толково я не умела, так что нравоучениями морок не проникся. Выплюнул из туманной плоти очередной желтый камешек размером с анжарский орех и лишь после этого просочился в стык между стен. Миэль искристо рассмеялась под моим нелепым видом. Согласна, выглядела я глупо. С двумя протянутыми руками, пером, джантариком и приоткрытым ртом. «И ничего такого», — проворчала, пряча подарки в карман юбки. «Да, жуткая, мрачная, темная сущность таскает мне всякую ерунду и отказов не принимает, такая вот невоспитанная». «Вы как будто куда-то спешили, когда я вас окликнула, Данни». Сера Редхейвен стерла улыбку с лица и приняла загадочный вид. «Хочу увезти Эвелин отсюда». «Куда?» «Домой». «Смотря что считать домом». Она повела плечом, и струящаяся ткань черной блузки колыхнулась волной. «К себе домой», — сухо пояснил Дан. «Не к тебе же». «Зря. Ты ведь знаешь, я тебе всегда рада. Зову, зову, а ты не приходишь». Она склонила голову на бок и лукаво улыбнулась. «Но поезжайте. Ты сам вправе выбирать место, где...» «Я как-нибудь разберусь с этим вопросом без твоего участия», — процедил грозно. «Как видишь, все несколько усложнилось». Все встало на свои места. Она пожала плечами. Равновесие, баланс, торжество справедливости. Эти слова тебе не знакомы, мой милый? Я не планировал. Ты не знал. С сочувственной улыбкой догадалась она о чем-то. Но так даже интереснее, верно? Не думай, что ты прощена. Проворчал собственнически, прижимая меня к своему теплому боку. Я ведь тоже не знала. Она виновато вздохнула. «Пообщаюсь с Сиром Райсом. У меня есть к нему пара вопросов». «Не переусердствуй в общении». Дан проводил ее тяжелым взглядом и стиснул мое плечо. «Собирайся, Эвелин. Очень-очень быстро. Я напишу Элсинор, королевское судно нас заберет». «Но как же, Миэль? Вы едва парой слов перебросились». «От ее визита всегда разит неприятностями», — передернул плечами, сжимая челюсть. «Это же ваша матушка». «Дурная наследственность». Отрезал он и подтолкнул меня вперед.